Митраша по Илане шел вначале лучше даже, чем раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и главное, он не задумывается, не мчится одинаково и в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено. В другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом. «Перескочу», — сказал он, — и рванулся. Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, пропадать так уж пропадать, на авось рванулся еще и еще и еще и почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было. При малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно — положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал. Снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой. Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик: «Митраша!» Он ей ответил, но ветер был с той стороны, где Настя, и уносил его крик в другую сторону блудового болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему, и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю слепую елань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, косатые, длиннохвостые, стали трещать. Одни вроде «дри-ти-ти», другие «дра-та-та». «Дрон-тон!» — крикнул ворон сверху. И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление. Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам, блестящими ручейками, потекли слезы. Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику. Та растет, и ее видишь, стебелечек тоненький, тянется вверх по стебельку, как крылышки в разные стороны, зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки синим пушком. Также брусника, кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. А в глухих местах, где живет огромная птица-глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода с кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: вот кто-то клюкву рассыпал. Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь, и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод. То ли что клюква — ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная, и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так и промаялась до ночи возле полной корзины.

Не весело. Возле лежачего камня, на успокоенных деревьях, затаковал косач-таковик. И журавли прокричали три раза. Не как утром «Победа!», а вроде как бы «Спите, но помните, мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим». День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях сухой речки. В это время, почуяв беду человеческую, травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее в соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву травка явственно чуяла хлеб. Ей ужасно хотелось есть. Но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла. Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушиваясь, ямщик нам сказал: «Беда». Мы сами что-то услыхали. «Что это?» «Беда какая-то. Собака воет в лесу». Мы тогда так и не узнали, какая была беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека. В полной тишине, когда выла травка, Серый сразу понял, что это было на Палестинке, и скорей-скорей замахал туда напрямик. Только очень скоро травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнется. А травка в это время сама услышала в стороне лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок: «Тяв-тяв!» И сразу поняла, конечно, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла, лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там на лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца, и тявкает она только, чтобы он бежал и морился. А когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лёжке. С травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, травка охотилась по волчьему способу, когда волк на гону молча остановится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее. Так и она, затаиваясь из-под гона лисицы, зайца ловила. Выслушав гон лисицы, травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца. От лежачего камня заяц бежал на слепую елань, оттуда на сухую речку, оттуда долго полукругом на Палестинку и опять непременно к лежачему камню. Поняв это, она прибежала к лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника. Недолго пришлось травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого лежачего камня. Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска, и когда увидела уши, бросилась. Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и, даже пристав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица. Так вот, одновременно сошлись. Травка бросилась, а заяц остановился, и травку перенесло через зайца. Пока собака выправляла, заяц огромными скачками летел уже по митрашиной тропе прямо на слепую елань. Тогда волчий способ охоты не удался. До темноты нельзя было ждать возвращения зайца, и травка своим собачьим способом бросилась вослед зайцу и, взвизгнув завиливисто мерным ровным собачьим лаем, наполнила всю вечернюю тишину. Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении слепой елани. Сороки на слепой елане, услыхав приближение зайца, разделились на две партии. Одни остались при маленьком человечке и кричали: «Дри-ти-ти!